Послание к евреям. Придя к концу послания к евреям и изучая последнюю 13 главу, мы поучаемся великим принципам христианской жизни. В нашем предыдущем изучении мы рассматривали принципы любви, братолюбия, гостеприимства, сострадания и непорочности. Следующий принцип христианской жизни находится в 5 стихе и является довольствием. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствие с тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Бог является основным обеспечителем. Он питает птиц и животных. Он посылает весеннее время и жатву. Он посылает солнечный свет и освежающий дождь. Наша способность трудиться на нашей временной службе тоже является Его заботой. Бог знает наши нужды, наши обстоятельства и все о нас. И Он обещал заботиться о нас, если мы будем уповать на Него. Господь Иисус дал нам интересную иллюстрацию, когда Он сказал в Евангелии от Матфея 10 главе 29 стихе. «Не две ли малые птицы продаются за асарий, маленькую монету, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего?» А в Евангелии от Луки 12 главе 6 стихе Иисус сказал. «Не пять ли малых птиц продаются за два асария, и ни одна из них не забыта у Бога?» Обратили вы внимание на разницу? Две птицы за асарий и пять птиц за два асария. Подумайте о добавочной птичке, той, которая не имеет цены, той, которая брошена в придачу. Даже ее положение является заботой Бога. Если Господь заботится о маленькой птичке, Он определенно заботится о нас, которые уповают на Него и уверовали в Него. Как должно огорчать Его, когда мы не доверяем Ему, и когда мы жадные, материалистические и исполнены любовью к деньгам? Верующие в Господа должны быть известными по своему довольству, а не по зависти. Следующий принцип находится в 6 стихе этого послания и является христианской смелостью. Так что мы смело говорим, «Господь мне помощник, и не убоюсь. Что сделает мне человек?» Евреи, которым первоначально было написано это послание, встречали преследование от семьи, друзей и врагов. Бог употреблял преследование, чтобы отделить пшеницу от соломы. Те, которые только лишь исповедуют христианство, а тех, которые действительно верующие. Иначе говоря, одели тех, которые возвращались, а тех, которые намеренно шли вперед, несмотря за какую цену. Что нужно было? Нужна была смелость. Смелость, рожденная в динамической вере в самого Господа. Смелость, пред которой тает человеческий страх, как снег после обеденного солнца. Люди могут быть жестокими, и страх человеческий является действительной западней для души. Никто из нас не может сказать с уверенностью, как он будет реагировать, встречая пытки, заключение и смерть на костре. Но Бог дает благодать во время нужды. Имеется, конечно, ложная смелость, когда мы чересчур высоко ценим наши собственные способности и мужество. Какого рода смелость имел Павел, когда провозгласил, что хотя все ученики отрекутся от Господа Иисуса Христа, но он никогда не отречется. Он скоро обнаружил, что он сам способен был тоже отречься от Господа, даже еще пред служанкой, с клятвой и проклятиями, добавленными к его отречению. Истинная смелость рождается от возрастающей веры, углубляющейся любви и твердой надежды. Такая смелость позже было продемонстрировано Петром на основании традиции, когда повели Петра на казнь за Господа. Он попросил, чтобы его распяли вниз головой, ибо он не чувствовал себя достойным быть распятым, как его Господь. В 7 стихе мы приходим к следующему принципу – христианскому уважению. «Почитайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их, подражайте их вере. Мы должны почитать тех, кому Бог дал положение руководства среди верующих христиан. Мы должны обращать внимание на то, чему они учат, и Слово Божие. Верно, преподающих Слово Божие нужно всегда любить и почитать. Человек, который обращается со Словом Божиим, с умением и силой Духа Святого, занимается высокочайшим и благороднейшим делом на земле. Христианским руководителям нужно проявлять уважение за то, что они сделали. Послание к евреям предоставило многочисленные примеры великих героев веры в 11 главе. Жизни мужей Божиих поставлены на пути, как маяки. Они являются сияющими примерами, и мы должны стараться подражать им. Затем в 8 стихе мы находим принцип христианского постоянства, который поставлен нам в пример личностью и жизнью самого Господа. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Он тот, который никогда не колеблется и никогда не изменяется. Люди всегда непостоянны и всегда изменяются. И даже лучшие из них не всегда одинаковы из дня в день. Но Он постоянный. Он всегда тот же самый. Когда мы перелистываем Библию и изучаем Его личность, посмотрите на Него, когда давление жизни окружает Его, когда толпы людей теснят Его, толкают и волнуются вокруг Него. Посмотрите на Него, сидя, отдыхающего в доме Лазаря, Марии и Марфи в Вифании. Посмотрите на Него, говорящим с Его друзьями. Посмотрите на Него в горящем споре с обвинителями, клеветниками и двусмысленными вопросами, обращенными к Нему со всех сторон. Посмотрите на Него в горнице, на вечере. Посмотрите на Него, когда Он встречает ненависть в доме первосвященника, когда стоит пред буйной толпой в притории Пилата. Посмотрите на Него, когда Он разговаривает с культурным, нравственным, честным Никодимом, когда говорил с женщиной греховной у колодца, когда встретился с печалью плачущей вдовы, когда Он приветствовал полных энтузиазма учеников. Он всегда тот же самый, никогда не расстраивается, никогда не жалуется, никогда не нуждается в словах, никогда не в затруднении, что сделать, никогда не ошибается, никогда не нуждается в извинении, никогда не в общении с Богом, но всегда тот же, и Он все еще такой же сегодня. Это качество жизни Он желает дать нам. Он хорошо знает проблемы и затруднения жизни, ее скорби и испытания, ее огненные искушения. Он уже прошел этот путь. Он знает и понимает. Последователи Его встречают опасности и трудности со всех сторон, но Господь обещал восполнит всякую нужду. Принцип христианского убеждения подчеркивается в 9 стихе. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы, занимающие ими». Мы не должны увлекаться всяким ветром учения, как сказано в другом месте Священного Писания. Такое непостоянство противопоставлено с неизменным Христом. Всякое вероучение, которое не является истинным относительно личности и труда Иисуса Христа, чуждое или ложное учение. Первоначальная и определенная ссылка относится к иудаизму, который старался удержать евреев от принятия христианской веры. Своим отвержением Христа иудаизм стал чуждым, как все другие неправильные учения. Верующие христиане должны иметь убеждение о великих истинах веры и не обменивать их на удобства и выгоды. Настик говорит, «Ибо хорошо благодатью укреплять сердца». Благодать является гораздо лучшим и славнейшим принципом, чем закон. Обратите внимание, что призыв в этом стихе обращен к сердцу. Предупреждение было еврейским верующим, чтобы они не шли на какую-нибудь форму компромисса с иудаизмом. Явство, то есть обрядовый закон, не мог принести никакой пользы. Вся иудаистская система пришла в банкротство через смерть Христа на Голгофе. Иудейские обряды являются конкурентом благодати и должны рассматриваться так. Не будем обманутым благочестивыми словами и льстивыми словами, но обратим внимание на слова нашего Спасителя в Евангелии от Матфея, 7 главе. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные, и так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Но тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Будьте уверенными и испытывайте все словом Бога. Не позвольте людям обмануть вас. Библия провозглашает, что такой вид обмана является знаменем последних времен и указывает, что пришествие Господа на землю очень близко. Мы надеемся, что вы приняли Иисуса Христа и полюбили Его и Слово Божие. Аминь.